Книга о жизни Поля Гогена зовет еще раз смотреться в его картины, проникнуться завораживающим и прекрасным волшебством его живописи. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Георгий Попов.